Разбавленное молоко. Соловьёвы недавно переехали в деревню. Детям тут сразу понравилось. С правой стороны их поселка колосились поля, а с левой сверкала зеркальная гладь озера. Они скоро втянулись в деревенскую жизнь. Развели хозяйство, кур, гусей и даже купили корову. На богослужение Соловьёвы ходили в другую деревню, потому что в их селе верующих не было. Соседи долго присматривались к приезжим. Они какие-то необычные, хотя и неплохие, передавалось из уст в уста. Такая большая семья, а дети всегда опрятно одеты, все хорошо воспитаны. Видно, сам Бог им помогает. Не зря они себя верующими называют. Однако близкого знакомства с ними никто не заводил. И все же одна соседка, тетя Лида, осмелилась. Попросила Соловьёвых продать ей молоко. «Мы можем оставлять вам банку молока через день», согласилась мать семейства. «Большое спасибо», — обрадовалась тетя Лида. «Можно сегодня прийти?» «Пожалуйста». «Теперь я смогу поближе познакомиться с ними», — подумала она. «Интересно, в какого Бога они верят и что дает им эта вера? Сейчас самый подходящий момент узнать обо всем, и никто из соседей ничего плохого не подумает». Однако спросить о том, что ее интересовало, тетя Лида долго не решалась. Как-то раз она пришла к Соловьёвым раньше вечерней дойки. Во дворе ее встретила Юля, самая младшая дочь в семье. «А мама в сарае корову доит», — сообщила она и приветливо пригласила соседку в дом. «Заходите, пожалуйста, я к маме сбегаю». Тетя Лида присела на стул и внимательно осмотрелась. «Все здесь так просто», — подумала она, — «а домик, пожалуй, маловат для такой семьи». Потом ее внимание привлек текст, висевший над столом. «Вы свет мира». Тетя Лида несколько раз перечитала эти слова, но так и не поняла их значения. «Добрый вечер, соседушка!» – прервала ее размышления хозяйка, поставив на стол полное ведро молока. «Немного задержала вас, вы уж простите». «Нет-нет, не беспокойтесь, я не спешу. Хорошее у вашей коровы молоко, вкусное, жирное». Она немного помолчала, а потом как-то нерешительно спросила. «Лена, в какого Бога вы верите?» Обрадовавшись этому вопросу, хозяйка оставила свою работу и, присев около соседки, рассказала, что на небе есть Бог, который сотворил все и всех. Он любит всех людей и хочет, чтобы они не погибли в своих грехах, а поверили ему и получили вечную жизнь. Слушая о Божьей любви, о том, как Христос умер за людей, тетя Лида серьезно задумалась. «Если все это правда, если действительно есть Бог, то я совсем неправильно живу». За беседой время пролетело очень быстро. Понимая, что у матери такого большого семейства много работы, тетя Лида заторопилась уходить. «Я еще хочу послушать, можно в следующий раз прийти пораньше?» «Конечно, приходите», – провожая соседку, приглашала хозяйка. За ужином мама рассказала, как беседовала с тетей Лидой. «Слава Богу, хоть одна женщина заинтересовалась Словом Божьим, а то все сторонятся нас. Нужно молиться о ней», – сказал папа. В тот вечер, а также в последующие дни, Соловьёвы молились о покаянии тети Лиды. С тех пор соседка старалась приходить пораньше, чтобы послушать что-нибудь о Боге. Она задерживалась у Соловьёвых на полчаса, а то и дольше. Однажды папа с мамой уехали в город за покупками. Дома остались только младшие дети. После обеда Юля заговорщицки предложила брату. «Артём, пойдем подоим корову. Я уже один раз пробовала. Знаешь, как здорово!» «Что ты выдумала?» – возмутился Артем. «Ты же знаешь, что мама не разрешает». «Мамы же нет дома, и вообще никого нет, а коровы нужно доить!» Юля умоляюще посмотрела на брата. «Мама сказала, что корову подоит Лиля. Ты всегда что-нибудь придумаешь, а потом и мне попадает». «Это же доброе дело!» – старалась убедить его Юля. «Мы уже большие и должны помогать маме. Когда тетя Лида придет, маме не нужно будет доить корову, и она сможет с ней дольше побеседовать». Артем не соглашался. Дело, может, и хорошее, думал он, но мама ведь не разрешает. Юля поняла, что Артем не хочет помочь ей, и решила сама исполнить задуманное. Она взяла подойник и отправилась в сарай. Услышав шаги, корова повернула голову и замычала. Юля сначала оробела, но потом бросила в кормушку охапку кукурузных листьев, погладила корову, как это обычно делала мама, и сказала: «Буренушка, не бойся меня, я сейчас тебя подою». Подставив скамеечку, Юля уселась поудобнее и начала доить. Сначала корова недовольно мычала, поглядывая на юную хозяйку, махала хвостом, а потом успокоилась и, прикрыв глаза, стала жевать жвачку. «Вот у меня и получается», — радовалась Юля. «Теперь я могу маме помогать». Стройки молока звонко ударялись о ведро. Наблюдая за ними, Юля забыла, что делает то, что запрещает родители. Однако скоро она устала. Молоко больше не текло, хотя в ведре его было немного. «Почему так мало?» – встревожилась Юля. «Мама всегда полное приносила». Она попробовала доить еще, но напрасно. Корова больше молока не давала. Да и у Юли уже не было сил. «Что же делать?» – вздохнула она. «Тетя Лида сегодня должна прийти за молоком, а его так мало». Юля взяла ведро и вышла из сарая. Вспомнив, что скоро должны прийти из школы Нина и Лиля, она зашла в дом и перелила молоко в банку. Банка оказалась неполной. «Что же делать?» – запереживала Юля. «Теперь все узнают, что я доила корову». И тут ей пришла мысль, которая показалась спасающей. «Молоко жирное. Долью воды и сразу отнесу тете Лиде. Тогда уж точно никто не узнает». Юля побежала к колодцу, зачерпнула из ведра воды и, запыхавшись, влетела в кухню. Бултых, булькнула вода в молоко. Схватив банку, Юля украдкой выскользнула на улицу. Только возле дома тети Лиды она замедлила шаг. Сердце предательски ёкнуло. Честно ли это? Но Юля отогнала неприятную мысль и решительно постучала. Тетя Лида удивилась неожиданному приходу соседской девочки, но молоко взяла и поблагодарила за услугу. «Ну как?» – встретил Юлю дома Артем. «Все в порядке». «Я уже отнесла молоко тете Лиде», – стараясь принять равнодушный вид, отчеканила Юля. «Как? Зачем отнесла?» «Так надо», – бросила она и, резко повернувшись, ушла в другую комнату. Юля не сожалела о сделанном, и только одна мысль не давала ей покоя. А вдруг узнают? Но когда пришли из школы старшие дети и позвали Юлю на улицу, она увлеклась игрой и забыла о своем проступке. Родители приехали поздно вечером, и узнав, что молоко уже отнесли соседки, не стали расспрашивать подробности. Больше о молоке в тот вечер не говорили, и Юля перестала о нем думать. А тетя Лида оставила молоко на веранде и на следующий день, как обычно, хотела собрать сливки. Когда она подошла к банке, то не поверила своим глазам. Сливок не было. «В чем же дело?» – опустила руки тетя Лида. «А я-то думала, что они честные. Поэтому и принесла его девчонка», – замелькали в голове мысли. «Лена даже встретиться со мной не захотела. А добренькие всегда такие. И рассказывает-то как хорошо, а сами...» Обидно стало тете Лиде, и она решила больше не покупать молоко у Соловьевых и вообще не ходить к ним. Через день, когда соседка не пришла в назначенное время, Юлина мама решила отнести молоко сама. «Может, заболела?» – подумала она. «Проведаю заодно». «Добрый вечер, хозяюшка!» – приветливо поздоровалась Юлина мама, открывая калитку. «Да уж, добрый!» – не поднимая головы, буркнула тетя Лида. «Что же за молоком-то не приходите?» Смущенная холодным приветствием, с тревогой спросила Соловьева. «Не надо мне вашего молока. Да у вас и семья большая. Надо будет, у других возьму. У вас какое-то не такое стало». От последних слов Юлина мама еще больше смутилась. «Тогда просто приходите вечерком. Поговорим, Библию почитаем». «Нет», — покачала головой тетя Лида. «Некогда зря время тратить». Разговор явно не клеился. И Юлина мама, совсем расстроенная, ушла. Не понимая, что произошло, она горевала и мысленно обращалась к Богу. «Господи, если в нас причина, если мы огорчили ее чем-нибудь, укажи нам, Боже, помилуй эту бедную душу. Домой мама пришла грустная и задумчивая. Дети сразу заметили это и, окружив ее, услышали печальную новость. Тетя Лида отказалась покупать молоко, потому что оно стало плохим. К тому же она не хочет больше слышать о Боге. «Очень жаль», — с грустью закончила мама. «Так хотелось, чтобы она обратилась к Богу». Глядя на озадаченную мать, дети притихли. Только теперь Юлия поняла, что она наделала. «Это я виновата, что тетя Лида не хочет брать у нас молока», — хотелось ей признаться. Но она промолчала. Юля попробовала читать, но книга не могла успокоить ее. Совесть все громче и громче говорила о нечестности. «Тетя Лида не поверит в Бога, и в этом будешь виновата ты». Долго Юля боролась с обвиняющими ее мыслями, старалась успокоиться, но все ее попытки были бесполезны. «Мама, это я виновата». Низко опустив голову, подошла она к матери. «В чем?» – не поняла мама. «Я разбавила молоко водой». Юля подробно рассказала, как подоила корову, долила воды в молоко и отнесла соседке. «Почему же ты сразу не созналась?» Вздрагивая от плача, Юля закрыла лицо руками. «Эх, доченька, мы послужили плохим примером для тети Лиды. Ведь на нас лежит ответственность перед Богом за ее душу». После этих слов Юля заплакала еще громче. «Я не хотела, я больше не буду». Мама позвала отца и детей, и Юля, размазывая слезы по щекам, рассказала о своем проступке. Потом они все вместе помолились, и папа решил, что Юля пойдет к тете Лиде и попросит у нее прощения. Этого Юля, конечно, не ожидала. Переминаясь с ноги на ногу, она никак не могла согласиться с решением отца. Зачем идти к тете Лиде? Перед всеми созналась, перед Господом покаялась, а тете Лиде пусть сама мама скажет. Да и поздно уже сегодня, на улице темно. Однако отец, как бы читая мысли дочери, сказал: «Юля, Иисус учил, чтобы мы сами просили прощения у того, кого огорчили». Еще какое-то мгновение Юля колебалась, потом подняла на отца заплаканные глаза и решительно произнесла: «Я пойду». В это время в комнату вошла мама с банкой свежего молока. «Это отдашь тете Лиде», — сказала она Юле и вдруг добавила: «А впрочем, я пойду с тобой». Отец одобрительно кивнул и проводил их до крыльца. Тетя Лида удивилась такому позднему посещению и встретила соседей настороженно. «Извините за беспокойство. Вот Юля принесла вам молоко и хочет что-то сказать», — объяснила мама. Юля почувствовала, как запылали щеки, и, еле сдерживая слезы, проговорила: «Простите меня, тетя Лида, я принесла вам в прошлый раз разбавленное молоко». Юле пришлось еще раз рассказать о своем обмане. «А я-то думала», — всплеснула руками тетя Лида и не договорила. Она миролюбиво погладила Юлю по голове и смущенно добавила: «И вы меня, старую, простите, что плохо думала о вас. Теперь я снова буду приходить к вам за молоком».